Глава 23. Игра на грани. День 50. Ледокол. Минус 20 градусов по Цельсию. До самого обеда мы с Вариком разносили письма. Без его помощи я бы и за неделю не нашел всех адресатов. Работенка оказалась веселая. Награду за труды приходилось выбивать с боем. Не будь я квазом, посылали бы меня раз в 10 чаще, а могли и морду набить, так как одним из получателей оказался местный боец, который должен был завтра выступать. Два письма оставил напоследок. Самое смешное, что Митрич и Якимура отправили послание одному и тому же человеку. Жил парень, по словам Варика, в элитной каюте. Что за кадр, никто толком на корабле не знал, как и о том, за что его здесь держат. Во время ярмарки он арендовал один из магазинов, а то и просто ставил на палубе три стола. На первом играли в рулетку, на втором в покер, на третьем в 21. Я огорчился, так как и сам мечтал провернуть нечто подобное, если больше не удастся раздобыть денег. Да и вообще, у меня в планах на будущее было открыть казино в цитадели. Не вечно же мне в рейды бегать. Дверь в каюту, где обитал таинственный незнакомец, открыла миловидная блондинка с короткой стрижкой в красном облегающем платье с глубоким декольте. «Проходите, джентльмены, все уже готово». Мы с Вариком переглянулись и вошли. Здесь была вешалка с четырьмя куртками, а также подобие кухни и мини-бара. В углу сидел совсем молодой парень и ковырялся отверткой в каком-то приборе. Он, как боевой робот, лишь мельком глянул на нас и, словно сочтя безобидными, снова вернулся к своему делу. Вдруг из прибора что-то выскочило, голову парня моментально окутала сфера. Осколок отскочил от нее, и я ловко поймал железяку в воздухе. Сфера исчезла, а парень дружелюбно улыбнулся и сказал: «Простите». «Да бывает. Где такой шлем достать?» Щепотка апокалипсиса, мир полный агрессивных мутантов, несколько сотен лет выживания в бункере, и человечество изобретет такой. «Сувенир из родного мира», — понимающе кивнул я. «Вен», — представился парень. «Заноза». Мы вошли во вторую комнату. За столом сидело 5 человек. Во главе тасовал колоду загорелый тип с хитрым прищуром и лисьей мордой. Эталонный жулик. Ему бы в американских фильмах хитрожопых преступников играть. Еще 4 мужиков были примерно из одной категории – при деньгах и власти. По крайней мере, так говорили мои инстинкты. Могу я ошибаться? Мы с Вариком присели на 2 свободных стула. «Ну, наконец-то, мы вас уже заждались», – расплылся в улыбке крупье. «Вы все меня знаете. Если кто забыл, напомню. Меня зовут Игрок. Ваши имена мне ни к чему. Внесите средства, джентльмены». Мужики начали выгребать из карманов спараны и жемчужины. Похоже, мы попали в какой-то закрытый покер-клуб, и нас перепутали с игроками. Мы с Вариком заулыбались. Выложили на стол наши жалкие горсти горошин в компании нескольких спаранов. Все присутствующие рассмеялись, видимо, приняв наш жест за шутку. «Начинаете с малого?» – спросил крупье. «Вдруг карта не пойдет?» – подыграл я. Крупье выдал всем фишки. Игра началась. Мне досталась лишь 1 фишка с номиналом в 5, Варику и того меньше, всего 3 по отнерке. Мы, разумеется, сразу пошли ва-банк. У меня выпала дама и 5, да еще и разных мастей, так что я сразу все проиграл. Выручку поделили между собой 2 игрока. Я уже собрался признаться хозяину всего злачного места, что нас с кем-то спутали, когда Варик выкатил на стол красную жемчужину. «Поделите пополам между мной и моим другом», — сказал он. Крупье закатил шарик в специальную шкатулку и отсчитал фишек разного номинала с суммарным значением на 200. Где Варик взял чертову жемчужину? Да еще и красную. Накопить не мог, найти просто так тоже, только если обокрал или ограбил кого-то. «Мне бы еще горлышко смочить», — произнес сидящий слева от игрока, побрякивая оставшимся в стакане льдом. «Нам тоже», – тут же сказал я. «Мы принесем». «Да что вы», – запричитал крупье. «У нас для этого есть официант», – бросил он уже в спину. Я буквально за шиворот выволок Варика из-за стола и вывел в соседнюю комнату. «Можно нам напитков?» – вежливо обратился я к девушке в красном платье и вытолкал приятеля за дверь. «Ты где ее взял?» – прошипел я. «Помнишь, нам Митрич давал образцы посмотреть?» «Охренел! Если выяснится, представляешь, что с нами будет!» – как можно тише сказал я. «Когда поймут, нас уже и след простынет. Все путем». «Сука!» – взвыл я. «Авантюрист херов! Да, Лулей, напарничка, врезать бы тебе, да убить боюсь!» А я ведь только подумал, что Варик начал исправляться. Гордо приписывал его перемены своему влиянию. Он вон даже в массажный салон ходил только ради информации. А вот поди ж ты, опять втянул нас в авантюру. И новый дар молчит. Мог бы хоть сигнал подать, мол, беги, рейдер, а не то убьют вас нахер, и станете вы очередной жертвой озерного дьявола. Там, где крутятся большие деньги, всегда оживается много вооруженных людей. Здесь я таких не видел, только безобидный на первый взгляд малец, сам крупье и блондинка. Может, где-то в соседних номерах сидит целый взвод, или же эта троица настолько крута, что способна сама постоять за себя. Мы вернулись в комнату и сели за стол. Я тихонько подтягивал сок и размышлял над ходом. Мне все же удалось отвлечься от мысли о том, что нас раскусят и убьют. И поэтому игра складывалась неплохо. Варик же был олицетворением нестабильности. То скатывался почти до ноля, то снова отыгрывался до 500 фишек. А это, между прочим, одна красная и две черных жемчужины, если я правильно понял курс жемчуга к фишкам. Один из мужиков словно поставил цель проиграться в пух и прах. Он снова и снова выкладывал жемчуг на стол. Продув очередную партию, он залпом выпивал рюмку, но, как ни странно, до сих пор не свалился замертво. Очень скоро неумеха остался без гроша, но ушел, надо сказать, с достоинством. Не стал просить в долг или пытаться впарить нам свой нож или другие аксессуары. Пожал всем руки и спокойно вышел, но едва ступил за порог, как упал на пол и тут же заснул. Блондинка кому-то позвонила, и гостя забрали. Мы остались впятером. Игра становилась напряженнее и интереснее. Отсюда было слышно, что в каюту постучали как раз во время начала новой партии. Карты мне выпали дрянные, и я сразу сбросил. Мужской голос за стенкой что-то пробубнил. «Извините, но все места уже заняты», — сказала блондинка. «Этого не может быть!» – возмутился визитер. Я обвел взглядом всех присутствующих. Варик и ухом не повел, отсчитал 20 фишек и бросил в центр стола. Всем было плевать на неожиданного гостя. Лишь крупье улыбнулся и сказал: «Как ни стараешься маскироваться, а все равно каждый год найдется парочка прохиндеев с каким-нибудь поисковым даром, что вычисляют меня и решают заявиться на игру». Мне нелегко было сконцентрироваться и не дать дыханию сбиться от волнения. Это Варик у нас мошенник со стажем. Он в таких ситуациях, как рыба в воде, а из меня агент под прикрытием, как из мопса волкодав. Играли мы еще около часа. Варик смог меня удивить. Парень просто прикидывался нестабильным игроком, но когда в одной из партий он виртуозно вынудил всех пойти ва-банк, мне оставалось только похлопать. Двое других игроков вылетели, а мы поделили банк между собой. У нас на руках было целое состояние. «Ну, мы, пожалуй, пойдем», — сказал я, вставая из-за стола. «Игра ведется до одного победителя», — покачал головой крупье. Появилось в его голосе что-то такое, словно скрывающийся под маской друга маньяк в фильме ужасов говорит будущим жертвам: «Ну, поехали в тот чудесный загородный домик в 1000 километров от ближайшего населенного пункта. Будет весело». Я пожал плечами. Мы с Вариком переглянулись и пошли ва-банк. У меня была лишь пара вольтов, а приятель собрал стрит. Синхронно начали отодвигать стулья, и в этот момент игрок ударил по столу ладонью. Я невольно вздрогнул, а лед в пустом бокале виски подпрыгнул. «Постойте, вы забыли забрать свой выигрыш!» — ласково протянул крупье. Я обернулся в сторону двери. Вен перекрыл проход, отрезал кусок яблока лазерным ножиком и отправил его в рот. «Лазерным, мать его, ножиком!» «Кто вы, Дагие?» — с набитым ртом спросил парень. «Просто ловцы удачи!» — расплылся в обезоруживающей улыбке Варик. И тут, кажись, впервые сработал мой новый дар. Я всем нутром почувствовал, что напарник сейчас выкинет какой-то трюк, и что выкидывать его ну вот никак нельзя. Отдернул его и покачал головой. Блондинка спокойно вошла и забрала со стола пустые стаканы. Игрок складывал фишки в специальную коробку, а Вен все так же чавкал яблоком. «Я что?» «Один тут напряжен». «И где наш выигрыш?» — настаивал на своем Варик. «Вот уж действительно наглость, второе счастье». «Кто вы все-таки такие?» — спросил уже игрок. «Просто курьеры», — вспомнил я об истинной цели нашего визита, вытащил из внутреннего кармана два письма и бросил их перед крупье. «Хм, любопытно», — только и выдал он, вскрывая первый конверт. На чтение обоих писем у него ушло не больше пары минут. «Так в чем вы смухлевали?» – спросил он. «У меня есть дар. Я чувствую все. Любые уловки за столом. Именно поэтому я и провожу эти игры. В мире полном одаренных иммунных по-другому никак. Меня еще никогда никому не удавалось провести. Никому до вас. Поэтому я и не вывел вас сразу. Так в чем подвох?» «Скажу, если расскажешь, что было в письмах». «Ты мог сам прочесть?» «Мог, но я спрашиваю у тебя». «В основном там наши личные дела, но, как ни странно, оба отправителя попросили меня помочь тебе, хотя, судя по этой игре, ты и сам неплохо справляешься». Игрок вскинул руки ладонями вверх, и из пространственного кармана выпало два удивительно умело нарисованных портрета. Качество было почти фотографическим. «Это те двое парней из цитадели, которых отправили по следу человека, что вам нужен. Найдете их, отыщите и того парня». Я потянулся к фото, но он отдернул руку. «Как вы меня провели?» Снова повторил он вопрос. «Жемчужина», — сказал Варик. «Что с ней?» — спросил игрок. «Она не настоящая», — признался я. Крупье рассмеялся. «Умно. Никогда бы не подумал, что найдутся такие безумцы. А вы мне нравитесь». «Так мы пойдем?» — уточнил я. «Идите», — кивнул хозяин игорного зала. «А выигрыш?» — снова принялся за свой Варик. «Валите уже», — махнул рукой игрок. «Хотя бы жемчужину верни», — гнул свой напарник. Как ни странно, игрок выкатил из стола ящик. Запустил руку в гору красных шариков и катнул один из них. Варик ловко поймал его и спрятал куда-то в закрома куртки. Я уже выходил из комнаты, когда меня настигло неожиданное озарение. «Игрок!» «Что?» – заинтересованно поднял он голову. «Будешь в цитадели? Спроси Фарта. Есть одно взаимовыгодное предложение». Тут лишь молча кивнул. Варик шел по коридору и весело насвистывал. Похоже, этот придурок удовольствие получает, выкручиваясь из таких ситуаций, а меня вот до сих пор напряжение не отпустило. Мы с трудом разминулись в проходе с еще одним квасом. Маловато тут места для таких маневров. Я с интересом проводил его взглядом, а он даже ухом не повел, словно и не живого человека обошел естественную преграду. «Расслабься уже», — сказал Варик. «Да пошел ты! Вот хорошо же в покер играешь, но из-за своих загонов удовольствия от игры совершенно не получил, да и вообще странно себя вел». «Это я-то странно себя вел!» – вспылил я. Хотя, может, доля правды в его словах есть. Кажется, новый дар все же доставляет незримое беспокойство. Интересно, как сильно он влиял на меня во время поездки? Какие из решений были приняты мной, основываясь на этой чуйке? Остановить Варика там, в каюте, было, несомненно, верным решением. Опасность, исходившая от тех ребят, ощущалась и без всякого дара. Уж не знаю, что ни за фрукты, но иметь их во врагах я бы точно не хотел. «Ты до сих пор деревянный от напряжения. Погнали, у меня есть идея». Хоть Варик редкий прохвост, иногда ему приходят очень здравые мысли. Сначала мы сходили в сауну, она оказалась небольшой, но зато довольно горячей. Затем окунулись в бассейн, еще немного прогрелись в парилке и пошли на массаж. После процедур я вышел другим человеком. Приехать сюда стоило хотя бы ради этого. «А теперь вопрос», – сказал Варик, когда мы покинули салон. «Если бы тебе предложили минет или массаж, ты бы что выбрал?» «Второе, 100%. Ни секунды не раздумывая, ответил я. «Ну и дурак, надо брать и то, и другое», – хлопнул он меня по плечу. «Харе расслабляться, долг зовет». Подружки Иры сказали, что новых постоянных клиентов у нее не было. А так, в связи с ярмаркой, куча приезжих ребят заходит. Мы опросили всех бойцов местной СБ, что стояли на посту, показывали им фотографии. Ответ был ожидаемый. Столько народу проходит, что всех и не упомнишь. После спросили у Бороды, может, парни каюты снимали. Выяснилось, что снимали, свалили, не сдав ключи. Их потом и Котыч на палубе нашел и вернул управляющему. Следом опросили дворников. Эти ребята приметливые, ведь за такое качество им обязательно рано или поздно перепадет. Домовой хорошо запомнил парней. Они к нему не раз подходили, тоже спрашивали про тех, кто на ледоколе поселился или регулярно захаживает. Походили, поспрашивали местный народ на пристани, в ресторане, да и вообще везде, где только могли. И почти каждому отвечающему приходилось дать с паранали целую горсть, а то и вообще горошину. Запасы стремительно таяли. Мы даже в казарму КСБ завалились. Начальника службы звали Боцман. Лицо у него и правда было под стать. Того и гляди, выхватит плетку, стеганет матроса по спине и завопит: «Право руля, пока я вас акулам не скормил, жалкие медузи сопли!» Он хорошо знал Варика, но визиту не обрадовался. Мужик и так сейчас на нервяках, а тут еще два бормота от него что-то хотят. Лишь после того, как горсть горошин перекочевала ему в карман, он позволил нам показать фото личному составу и поспешил выпроводить. Местный бармен никого на фото не узнал. Оставалось последнее место, в котором мы сегодня уже были и где клиентов стараются запоминать. В борделе девочки узнали одного из парней. И вот тут пазлик начал складываться. Захаживал он как раз-таки к подружке Варика. Все это нужно было обдумать. Мы решили выйти на палубу подышать свежим воздухом. Размахивающий метлой домовой рассказывал какому-то лопоухому олуху без шапки, что на прошлом турнире погибли сразу два кваза. Парень косился на меня, видимо, думает, все из нашей братьи сюда на мордобитие приехали. «Денег ни хрена не осталось», – пожаловался Варик. «Угу», – мрачно согласился я, – «даже на пожрать не хватит». «Это как раз не проблема, тетя Лида пирожками накормит». Мальчишка с первой порослью на лице раздавал всем листовки, где было расписание боев. Зазывал и орали рекламные призывы, предлагая тем, кто еще не сделал ставки, поторапливаться. «Чё бегают, орут?» – подивился я. «Дали бы капитану на лапу да по внутренней связи, сразу всем объявили. Пойди да подскажи им, раз такой умный». «Эй, парень!» – окликнул меня мордатый мужик, очень похожий на Михаила Евдокимова. «Чего?» – отозвался я. «Заработать не хочешь? Не буду я ни на кого ставить, нечего. Я тебе другое предложить хотел. Бегаю, тебя второй день поймать пытаюсь. Неуловимый ты. Не хочешь поучаствовать в боях?» «Бойцам нормально платят», – заметил Варик. «Так иди и бейся, кто тебе мешает?» «Таких доходяг у нас хватает. Мне квазы нужны, понимаешь? У меня чуйка на подобных ребят», — сказал бордатый. «Хочешь, даже ставку за тебя вносить буду?» «У него чуйка, а вот моя молчит. Деньги нужны, а по роже получать совсем не хочется, и так уже досталось вчера. На прошлом турнире двоих убили». «Ну так что, согласен?» — выжидающе уставился на меня мужик. «А набор записей боёв будет?» «Да хоть два. У меня крестник на этой теме сидит».